Сраные вояки. Сознание сложило мозаику воедино. Он в кунге армейского грузовика. Что дальше? Он подумал, что сейчас словно курица, сидящая в клетке в ожидании своей очереди попасть в суп. Но несчастной птице проще. Животным вообще быть проще. Спят себе спокойно и знать не знают, что жизнь их предрешена, и утром придет мужик с топором и хряпнет тебе голову. Так оно и правильнее. Птички хотя бы не переживают по этому поводу, ведь изменить что-то не в их силах. А человек вот осознает степень происходящего вокруг, кобздится и из кожи вон лезет, чтобы спасти свою задницу, нервничает, переживает. Захар так себе человек, видимо, и чем больше барахтается, тем больше тонет в этом болоте под названием жизнь. Теперь изменить ничего не в силах. Ну что он может сделать, запертый в деревянной коробке, умирающий от боли? Даже каждое движение век причиняет страдания, так себе возможность проявить свои богатырские качества. Остается лишь оплакивать себя и ждать уготовленной ему участи. Он аккуратно ощупал себя. Ну, конечно, оружие отобрали, да вообще все отобрали, карманы выпотрошены и вывернуты. В его распоряжении лишь разбитое тело. И демон. Демон, ау. Он закрыл глаза и мысленно позвал вселившуюся сущность. Ответа не было. Да ладно обиженку играть, я ж тебя не убил, помиловал считай. Это мне впору обижаться на тебя, что ты постоянно мое тело отжать хочешь. Но как видишь, отжимать скоро будет нечего. Хорошо, что к этой твари можно обращаться мысленно, не нужно тратить силы на длинные фразы. Ответа не было, но в глубине сознания зашевелилось что-то инородное и завибрировало эмоциями страдания и голода. А кому сейчас легко? Захар поморщился. Говорить можешь? В ответ лишь голод. Он еще раз осмотрел помещение, как будто надеялся найти что-то съедобное. Совсем крыша поехала. А впрочем, ничего удивительного. Ну извиняйте, походу мы на диете. Думать было сложно. Но раз уж эта тварь говорить даже не может, то и на магические фокусы типа трансформации конечности в оружие не способна. При этих мыслях демон завибрировал эмоциями желания и грусти. Захар улыбнулся здоровой половиной лица, он чувствовал демона насквозь, и иномирная тварь была перед ним словно открытая книга, настолько эти эмоции были такими откровенными и искренними. Сколь бы темной и грозной личностью ты не был, достаточно тебя поставить на грань жизни и смерти, и все меняется. Ладно, за нами скоро придут, а может не скоро. Не думаю, что якуты хотят, чтобы я сдох. На меня им плевать на самом деле, просто они хотят знать, куда я дел один камешек с заточенной в него душой демона. Слыхал о таких? Судя по эмоциям ненависти в ответ, Захар нащупал больное место темной сущности. Я думаю, они не знают, что ты вселился в меня, иначе с моим телом обращались бы понежнее. Я так понимаю, в камешке демонам не очень нравится сидеть, в живом теле удобнее. Даже несмотря на суетного хозяина, в ответ согласие. Не знаю, насколько ты осознал наш мир, но я тебя уверяю, эти люди знают способы, как тебя обуздать, будь ты в камне или в теле человека. Они серые, а это значит, что их философия с твоей не очень совпадает, и жизнь в их рабстве не покажется тебе раем. Ах да, ты взывал, как ты считаешь, к своим темным союзникам. Ха-ха, а с чего ты решил, что с темными в нашем мире тебе будет хорошо? Не они ли вообще выдернули тебя из родного мира и заточили в кристаллической решетке минерала? Да братан, не только ты чувствуешь мои мысли, я тоже тебя чувствую. Я уверен, что ты не из тех, кто стоял в очереди у портала в другой мир. Шел небось себе спокойно за хлебушком, никого не трогал, а тут бац. Всплеск эмоций демона перебил монолог Захара. Он негодовал, гневался и желал убивать всех вокруг. Нравится тебе или не нравится? А мы в одной лодке, и погибать мы будем вместе. Не хочешь? Вот и я не хочу. Я даже согласен еще потерпеть твое соседство, но пожить подольше. Это маловероятно, но как показывает практика, силы объединять полезно. И на нашей стороне фактор внезапности. Никто не догадывается, где я тебя спрятал. Заинтересовал? В ответ молчаливое согласие. Тогда клянись, что будешь выполнять мои приказы беспрекословно, пока мы не выберемся из этого плена. Это очень важно, иначе мы можем проиграть. Смирение, демон поклялся, надо же, искренне. Захар почувствовал, что демон не рванет отбирать его тело, пока они находятся у якутов, даже если будет достаточно энергии. Потому что Захар местный, он знает этот мир, знает его обитателей, демон же невольный попаданец, да у него есть интересные магические способности, и он основательно порылся в голове носителя, но он все еще чужак, не знающий нюансов этого мира и может облажаться на ровном месте. А такое уже бывало. Захар же в очередной раз пообещал в случае несоблюдения клятвы убить демона вместе с собой. Сейчас это проще простого будет сделать, а еще хуже, позаботиться о том, чтобы демон так или иначе остался вечным рабом клана Серых. А вообще один из вариантов и сам по себе произойдет, если они не будут сотрудничать вместе. Итак, что нам нужно? Энергия? Я так понимаю, в отличие от людей ты не солнечная батарейка и просто постоять на солнышке тебе не поможет? Демон завозился, он с трудом сформировал череду внятных образов. Солнечное излучение его погубит, в родном мире демона ничего подобного нет, и он жив лишь благодаря человеческой оболочке. Солнечный свет и ряд других излучений этого мира его убьют за секунды. Это лишь одна из причин, почему подобные ему твари не могут существовать в нашем мире открыто без местной живой оболочки. Его еда – это темные низкочастотные энергии, излучаемые живыми организмами. Демон привел спектр идеальных вибраций, страх, боль, ненависть и ряд других негативных эмоций, процесс извлечения которых завершается смертью жертвы. Из приемлемых – чревоугодие, жрать все, особенно то, что еще движется. Ну и отдельным десертом он указал сбор сексуальной энергии. Захар вздохнул, что ж это он уже и так знает. Боли в Захаре было хоть жопой жуй, но ей питаться демон не может. Он ведь должен употребить жизненную силу жертвы. А тело Захара — это не жертва, это носитель, которого как раз оберегать нужно. Он мог бы немного подъесть жирка, ослабить энергетические связи и что-то наколдовать для общего дела, но организм слишком поврежден и ослаблен. Если демон сядет на его резервы, то ничего хорошего не выйдет. Помирать нас здесь не оставит, когда-то меня поведут на допрос. Демон, а все-таки, давай немного поколдуем. Захар напрягся, стараясь оценить резервы своего организма. Он не маг, но и не простой спящий, некоторые знания и практика у него есть. Главное — оценить свой энергетический потенциал и проконтролировать процесс. Мне по факту то только башку растарабанили, давай ты немного возьмешь энергии, съешь не больше, чем надо, чтобы общаться мог нормально и хотя бы сделаешь мне обезболнохлебальник, иначе я вообще ни на что не способен. Демон некоторое время молчал, потом начал слабую возню и, оценив энергетический резерв тела, хапнул энергию. В глазах у Захара потемнело и в без того измученном теле возникла еще большая слабость. Однако через пару секунд все боли в голове прошли. Захар оценил работу демона, он все сделал честно и даже немного ускорил регенерацию тканей, чтобы остановить развитие гематомы и кровотечений в деснах. Захар довольно хихикнул, но закашлялся. Как же хорошо. Нет, это истинный кайф, когда подыхаешь от боли, а потом ее словно рукой сняло. Беда ли, что это рука демона? Да он слаб, но сознание теперь свободно от страданий, и он может спокойно двигаться. Вот жрать только хочется, мочи нет, но это даже хорошо, подстегивает желание жить. Наконец пленнику удалось встать и нормально обследовать свою темницу. Встать с первого раза не получилось, ноги едва слушались, но в итоге он принял вертикальное положение. Прислушался, наверняка рядом охрана, нужно вести себя тихо. Хотя, все время как он был в сознании, он стонал, кряхтел и издавал прочие звуки умирающего организма. Если охранники вдруг заметят, что в Кунге воцарилась тишина, они могут поинтересоваться, не сдох ли доверенный им объект. Совершенно не обязательно им видеть Захара в силах стоять на ногах. Так что он решил временами театрально постановать. Обследование Кунга ни к чему особому не привело. В хламе, разбросанном на полу, не нашлось даже гвоздя, который мог бы послужить оружием последнего шанса. Окошки в будке были слишком высоко, и рассмотреть в них окружающую обстановку не предоставлялось возможным. Еще попинав грязные тряпки, Захар обнаружил среди них старое разбитое зеркало заднего вида от грузовика. Он поднял его и, подойдя поближе к свету, посмотрел на себя. Да уж, красавчик. Половина морды заплыла, правый глаз почти не открывался, нос, судя по всему, сломан. Остается лишь радоваться, что всего этого он не чувствует. Лицевая кость сломана в двух местах, прокомментировал демон. Нужна энергия на восстановление. Спасибо, капитан Очевидность. Захар покрутил в руках зеркало, как оружие не годится, вздохнул и отбросил его обратно в кучу ветоши. Слабость брала свое, он уселся поудобнее в угол, начал мучить демона, вместе они изучали свои ресурсы и возможности, а таковых было немного. О трансформации их речи быть не могло, так как даже процесс с активной регенерацией запустить невозможно. Но Щато удалось узнать, что чем больше трансформация, тем количество затрачиваемой энергии увеличивается в геометрической прогрессии. Демон пытался описать процесс, но не знал, как обозначить единицу магической энергии. Захар предложил измерять в попугаях, то есть вырастить клинок или шип из ладони длиной 10 см – это один попугай, а вырастить шип длиной 1 метр, то есть в 10 раз длиннее – это уже 17 попугаев. И это еще не все. Есть определенная приемлемая скорость перевоплощения живых тканей. Если мы желаем ускорить процесс, то все еще хуже. То есть шип длиной 10 см с затратой энергии в один попугай будет вырастать 10 секунд. Надо быстрее, хорошо за одну секунду, но стоить это будет 20 попугаев. Шип длинный метр за 17 попугаев будет расти почти 2 минуты. За 10 секунд такой клинок обойдется в полтинник, а за секунду придется потратить несколько сотен попугаев. По прикидкам квартиранта, в запасе у них 1,5 попугая, тело Захара генерирует немного энергии, но все это уходит на обезболивание и регенерацию. Так что костяной демонической сабли пока помахать не получится. Нужно очень много жрать, а еще лучше убивать. Все это Захар бы сделал с превеликим удовольствием. За этими раздумьями он не заметил, как уснул. Просыпаться не хотелось, сон был непродолжительный, но глубокий и спокойный. Проснулся Захар, услышав голоса на улице. Но как только он вспомнил, где находится, то сон сдуло словно пушинку порывом ветра. Он резко привстал и прислушался. Два мужских голоса громко общались на матах, почти ругались. Захар смог разобрать лишь некоторые обрывки разговора. Говорили про беглого тюремщика. Ну, конечно, как еще пояснить непосвященным солдатам, почему нужно поймать гражданского? А судя по внешности Захара на зэка, он вполне похож последние дни. Двигатель грузовика зарычал, и машина тронулась. Ну вот, значит, повезли к начальству, к тому, кто все это устроил. Балаков ликовал, он, чуть ли не прыгая от радости, ходил по своему кабинету. Ну как своему, его походной версии. Для офицеров клана рабочие места оборудованы в одном из административных зданий бывшего речного порта. На втором этаже апартаменты генерала, но сейчас он уехал на базу в Якутск. Так что Балаков сейчас за главного. Кабинет большой, но с убогим ремонтом, старыми шкафами и стульями. Из своего тут у Костика пара сейфов для личных вещей и рабочих документов, да стол с креслом, которые пришлось купить тут, специально для командировки, ибо сидеть за старым обшарпанным столом местной администрации полковник российской армии брезговал. Чтобы скоротать ожидание, офицер решил побаловать себя коньячком и, схватив ключ, направился к сейфу. Костик стер со лба испарину. Ох и наволновался он за эти дни. Ну ничего, он все исправил, поймал шакала, так что заслужил небольшую награду. С полки сейфа он взял бутылку самого дорогого в коллекции коньяка и, схватив рюмку, направился к столу. Служить магом, или как у них в Якутии говорят, я шаманом, это редкая удача. Впрочем, это все благодаря родственным связям, а куда без этого. Но и значимость личных талантов Константин Юрьевич не принижал. Он прекрасный стратег и надежный исполнитель, которому можно доверять самые сложные задачи. При этом он мастер-интриган и как рыба в воде плавает во всех этих внутриклановых взаимодействиях. Недаром отныне он стал занимать наивысшую должность в клане для немага. Это личная его заслуга, он достоин того, чтобы быть первым среди лучших, его карьера идеальна и должна оставаться таковой всегда. Даже столь существенный косяк Арылхана Костик сумел разрулить. Почти все резервы были задействованы, но он смог, и теперь главного виновника этой проблемы к нему везут на блюдечке с голубой каемочкой. Костик поморщился, жаль, артефакта при наемнике не оказалось. Ну ничего, это уже дело техники, расскажет, найдем. Зато с ним была девка, она тоже все расскажет. Он залпом махнул стопарь и занюхал рукавом мундира. «А-а, хорошо», – просипел он. Тут же налил вторую стопку и, поставив перед собой, взял планшет. Почесав спину сильно ниже поясницы и усевшись поудобнее, начал листать материалы дела. Он смотрел фотографии, вглядываясь в лицо злоумышленника, и пытался понять, что же с этим клоуном, то есть колуном, не так. Самое свежее фото в момент взятия, он хрюкнул от удовольствия, даже видео есть. Оператор не очень хорошо снял тот самый момент, как скотине прилетает прикладом в рыло, спина другого бойца именно в эти секунды влезла в объектив. Ну и ладно, все равно просмотр доставляет удовольствие. Он отвлекся, изображение девки, да уж, не то, чтобы она теперь нужна клану, просто придется убрать ее как свидетельницу, да и вообще, последний представитель враждебного клана, нельзя оставлять. На столе появилась закуска и в ход пошли маринованные корнишоны. Чего она с ним возится и почему сам наемник еле стоит на ногах? А, ничего, скоро узнает. Это он у них сам спросит. Его взгляд скользнул по фигуре девушки. Отыметь дочь врага, да еще девственницу, это неплохая месть. Нет, он никогда не опустится до изнасилования. Он взрослый богатый дяденька и умеет уговаривать нормальных девочек. Это, естественно, ненормальная и не поведется на бабло. Да и вообще-то по плану она уходит в утиль, так что для нее есть другие методы. Дело в другом, малолетняя сучка, мягко говоря, не в его вкусе и тратить на страшную девку время и силы чисто для галочки контрпродуктивно. Теперь у Костика зачесалось спереди. Так, сегодня он хорошенечко потрудится, выдавит из захваченных объектов всю информацию до последней капли, а на ночь устроит небольшой праздник. Все равно жена знает, что на работе аврал и не ждет его ближайшие дни. Можно спокойно взять пару любовниц и отправиться в сауну. Может, мужиков позвать из подчиненных, кто там отличился на вчерашнем задании. Он снова начал листать журнал отчетов, собрал из отличившихся подчиненных компанию и разослал оповещение. Бахнул вторую рюмочку, закусил и задумался. Гринберг, конечно, может запрячь еще на день-другой, камешка-то нет, а это значит, что вечеринка может не состояться. Ничего, перенесет на завтра, но что-то ему подсказывает, он прям нутром чует, что все теперь с этим колуном будет хорошо. Костик сам лично будет его допрашивать, и на этот раз он с удовольствием применит содержимое своего чемоданчика для форсированных допросов, если понадобится. Расколоть колуна, он хихикнул, наливая очередную рюмку, забавный каламбурчик, расскажет, если надо покажет, где демонюку спрятал. С поисками артефакта его люди справятся. Ладно, хорош отдыхать. Он опрокинул в себя последнюю рюмку и взглянул на наручные часы. Скоро этого урода привезут. Придется немного поработать, а вообще такая работа будет Костику в радость, сегодня он классно оторвется. Пока Захар трясся в грузовике, он наконец вспомнил, что вообще-то у него была спутница, где она сейчас и что с ней неизвестно. Скорее всего, ее тоже схватили, а вот придуманный с демоном план побега ее спасения в себя не включает. При этих мыслях темная тварь недовольно заерзала, высказывая свое недовольство. Оно и понятно. Как оказалось, демону даже долгая и мучительная смерть белого мага не станет лакомством. Слишком чужеродные энергии, по большей части непригодные к употреблению, зато самолюбие твари потешит, да самооценку поднимет. Какой-никакой, а прилив сил. Захар отогнал мысли демона, хотелось бы надеяться, что каким-то чудесным образом она смогла спастись, не придется рисковать и тратить силы на ее вызволение. В худшем же случае, так или иначе клан уже в курсе, что они скрылись вдвоем. Демон вновь запротестовал и потребовал забить на магичку и спасать общее тело. Пришлось с силой заткнуть навязчивую тварь, человеку лучше знать, что делать. Вы слишком примитивные существа, вы тупы настолько, что готовы увеличить уровень риска, тратя собственные силы на спасение чужих. Это нерационально. Во-первых, ее способности нам нужны. Захар начал убеждать скорее себя, чтобы не поддаваться уговорам темного. Я и покруче че умею, перебил демон. Во-вторых, нам понадобятся ее связи, чтобы потом противостоять клану и жить, а не выживать. Ты больной. Демон начал истерить. Ой, да не ссы, я буду настаивать, чтобы тебя не убили. Отправим тебя в родной мир. Захар не сильно верил своим словам и не надеялся, что темный на них среагирует. Домой. Клянись, найдешь способ отправить меня в мой мир. А как, а что тебе тут плохо живется? Я хочу жрать, а не воевать и выживать. Дома еда, много еды. В чужие миры уходят только конченые нищеброды, чтобы не сдохнуть от голода. Этой черни нет места в мире демонов. Чтобы снизить конкуренцию за еду, мы собираем полчища неудачников и выбрасываем их в междумирье. Там они сами находят лазейки в другие миры. Надо же, видимо, ему достался демон-мажор. Захару представилось, как кучка исключительных избранных, захватившая власть, избавляется от полчищ лишних ртов. Кстати, ссылка в другую реальность намного более гуманный способ, чем геноцид собственного народа алкоголем или наркотой. Видимо, у местной элиты нет возможности открывать массово врата в другие миры, и они выкручиваются с помощью социальных технологий, стараясь контролировать численность населения тех или иных народов, потому что примитивные и тупые. Выдала темная сущность и замолкла, не мешая носителю обдумывать варианты дальнейших действий. Наконец грузовик остановился, и водитель заглушил двигатель. Захар улегся на пол в позу эмбриона и начал ждать. Ждать пришлось долго, по ощущениям минут 20 к машине никто не подходил. Нервы едва выдерживали и тело начало колотить. Наконец лязгнули дверные запоры, дверь Кунга со скрипом отворилась. На выход рявкнул кто-то с улицы. Захар лежал, не реагируя. Если надо, пусть сами тащат его куда нужно. Спустя несколько секунд ожидания требования повторилось. Бандит, вылазь давай. Пленник застонал, тот, кто был снаружи, выругался. Саня, давай внутрь, выпинывай его сюда. Саня, видимо, был младше по званию и перечить не стал, и молча полез в кунг. У входа послышалась возня. Пить, простонал Захар, пить и вправду хотелось, и жрать тоже, и убивать. Но это уже демону. Вставай, голос молодого солдата был неуверенный. Он легонько пнул пойманного зэка в ногу. Да чё ты там возишься, тащи его сюда. С улицы послышался недовольный голос старшего по званию. Взяв Захара за ноги, солдат как мог поволок его к выходу. Захар стонал и охал, по большей части не наигранно, потому что вояки не особо церемонились, вытаскивая его из кузова грузовика. Солнечный свет больно ударил в незаплывший глаз. Знатно поматерившись, солдаты чудом заставили беглого зэка стоять. На руках за спиной защелкнулись наручники. Придерживая под руки, они поволокли Захара к какому-то административному зданию, с выцветшим изображением якоря, нарисованным у входа. Захар оглянулся, кругом хозблоки, контейнеры, местами все поросло молодыми березками, а над всем этим неподалеку возвышались портовые краны, такие конструкции ни с чем не перепутаешь. Захар знал это место, на территории никогда не бывал, но часто проезжал мимо и видел в местных интернет-сообществах фотоотчеты сталкеров и прочих любителей заброшки. Хотя предприятие не было заброшенным, просто законсервированным и хорошо охраняется, даже имеет развитую систему видеонаблюдения. Впрочем, малолетним любителям приключений это не мешало проникнуть на территорию и сделать фотосессию. Стало быть, далеко не все вояки понимают, что происходит. Уж солдаты точно, но скорее всего заправляют тут всем несколько офицеров, которые держат остальных в неведении. Захар подавил протест демона и утвердил момент, что невинные страдать не должны, тем более что это простые люди. Энергопотоки в них слишком слабы, чтобы получить сразу необходимый объем энергии. А вот офицерский состав надо будет покарать, тем более среди них есть шаманы. Ну, скоро узнаем, как тут все устроено. Его довели до входа в подвал и передали другой паре солдат. Те приняли пленного и повели по воняющему сыростью и плесенью подвалу. Миновав несколько подземных залов, его подвели к двери весьма просторной импровизированной камеры. На самом деле это была простая подвальная комната с железной дверью. Под потолком шли трубы коммуникаций, бетонный пол, стены и потолок, в качестве источника света парочка небольших светодиодных настенных светильников. Из предметов интерьера лишь старый стол и пара стульев. Захара молча затолкнули в помещение, усадили на стул. Солдаты вышли, грохотом закрыв за собой железную дверь. Допрос. Глава 11. Допрос. Пленника не заставили долго ждать, и буквально через пару минут дверь вновь загремела и отворилась. Вошли двое в военной форме. Один помоложе и постройнее встал немного в стороне, второй грузный, здоровый хер направился к Захару. Не узнать эту рожу было сложно. К нему пожаловал сам Костик. В руках вояка держал увесистый кейс. Прикольные у него перчаточки с обрезанными пальцами. Он, не торопясь, ставит чемоданчик на стол и молча одевает перчатки. Сидящий на стуле пленник едва успел зажмуриться. Здороваться, видимо, с ним не собирались. Действительно, туша бывшего работодателя неумолимо надвинулась на Захара. Сокрушительные удары обрушились на грудь неудачливого наемника. Несмотря на бодипозитивное телосложение, удар у Костика оказался хорошо поставлен. Закованный в наручники Захар не в силах удержать равновесие, опрокинулся вместе со стулом на спину. Он начал корчиться на полу, хватая ртом воздух и пытаясь восстановить дыхание. Демон попытался потратить драгоценную энергию на обезболивание, но Захар остановил его. «Боль, я ее тоже чувствую». Теперь интересный факт, раньше, не имея контроля над частью тела, он не чувствовал ее вообще. Это только начало. Нужно экономить энергию до тех пор, когда станет действительно больно. Костик тем временем с хрустом размял пальцы и уселся за стол, достал свой планшет и с деловым выражением лица начал что-то в нем искать. «Вставай, говно!» – безучастно сказал полковник, не отрывая взгляд от планшета. Захар бы и сам не против подняться с пыльного пола, он засучил ногами и уселся на пятую точку. Тут же он представил себя со стороны, уж больно заманчивая поза, чтобы зарядить сапогом в болезную черепушку. Неуклюже начал вставать на ноги, пытаться поставить стул на ножки. С закованными за спиной руками это было не очень удобно. Костик наблюдал за этой вознёй с ярко выраженной брезгливостью, наконец жестом подозвал второго, все это время неподвижно стоящего в стороне, что-то сказал на ухо. Молодой подошел, поставил стул чуть подальше от стола и заставил пленника сесть. Из ящика стола достал маток скотча и примотал ноги Захара к ножкам стула, а руки к подлокотникам. Треск разматываемого скотча неприятно ударил по ушам. Захар почему-то решил, что молодой этот маг наверняка уже тщательно просканировал его на предмет магических маячков и ловушек. Приматывал он наемника тоже от души. Хрен освободишься, стул из металлических гнутых трубок, не получится его сломать. Тело Захара заколотилось от страха, только сейчас пришло осознание, что его будут пытать и живым он скорее всего не выйдет отсюда. Единственный козырь, демон за пазухой, о нем враг еще не знает. Главное выбрать правильный момент и не паниковать. Он шумно задышал носом, пытаясь успокоиться. Где артефакт? Полковник не собирался толкать эпичные речи и был краток. Он ожидающе уставился на колуна. Спрятал. Захар закашлялся. В самом надежном месте. Ха-ха. Шутишь. Костик с улыбкой на лице отщелкнут замки кейса. Шутки, это хорошо, с ними помирать веселее. У меня есть варианты. Захар покосился на кейс. Его содержимое было скрыто от взора Захара откинутой крышкой. Он начал усиленно думать. Он не из тех, кто сможет терпеть паяльник в заднице, даже под наркозом демона. Расскажешь все, про свои связи с темными, про то, куда дел артефакт, что ты собирался делать с девкой. Если твоя информация окажется верной, артефакт, который ты украл, окажется у меня в ближайшие сутки, умрешь спокойно. Вояка с сожалением посмотрел на содержимое кейса, словно нехотя отказывался от желанного развлечения. Немного подумал и успокоил эмоции. Если у меня будет хорошее настроение, я оставлю тебя живым. Ты покалечил моего друга и лишил его возможности полноценно жить. Я считаю справедливым подарить твою жалкую жизнь ему. Пусть он решит, что с тобой делать. Нет никаких связей с темными. Они меня преследовали точно так же, как и вы. В героя играть Захар не собирался. Артефакт я спрятал недалеко от места, где мы вышли на трассу. А девку я хотел использовать как щит, вернуть светлым в обмен на защиту. Врет, Костик обратился к стоящему рядом шаману. Захар напрягся, далеко не все сказанное им было правдой. Он умеет врать, и люди часто верят в такие моменты, но перед ним маг. Не ссы, я откорректировал сердцебиение и вибрацию ауры. В момент, когда ты врал, он не заметил, успокоил демон. Не врет, коротко ответил шаман. Где именно спрятал? Продолжил допрос Костик. Ну как я объясню, там лес, трасса недалеко, на местности сам найти смогу. Хитрый такой, некогда нам тебя по тайге катать. Он снова жестом подозвал мага, вспоминая в подробностях, как прятал артефакт, окружающую обстановку, все как было. Шаман подошел к колуну и положил пятерню ему на лоб. Поможешь? Захар обратился к твари, сидящей в нем. В ответ было молчание. Кожу вместе, где лежала рука шамана, начала покалывать. Понятно, демон боится, что его обнаружат. Придется вспоминать, где и как он припрятал каменную пустышку. Толку от нее немного, потому Захар даже не старался запомнить, ибо возвращаться за камнем не собирался, лишь прятал следы. Ладно, он начал вспоминать. Через минуту шаман снял руку и разочарованно помотал головой. Кретин, он не помнит. Обратился маг к полковнику. Думает, что помнит, но по факту даже на местности не сориентируется, образы в памяти кривые слишком. Артефакт точно там, хотя бы примерное место установить можешь? Глаза Костика злобно сверкнули. Да, именно тот камень, который мы ищем. Могу указать место в радиусе 500 метров, но такую площадь прочесать потребуется время. Есть кто поблизости, кто сможет этим заняться? Двух человек могу дать, шаман кивнул. Они дежурят в районе. Привлекать остальных будет не быстрым делом. Пусть начинают. Я тоже выдвигаюсь на место. Я должен там быть. Полковник захлопнул крышку кейса и соскочил со стула. Но, прежде чем уйти, оставил наставление магу: остаешься на связи, инструмент оставляю тебе, пусть пока молится, чтобы мы быстро нашли артефакт. И я был добрым. Захар начал быстро перебирать варианты развития событий. Сейчас Костик мчит по загородной трассе, там встретится со своими магами, которые рано или поздно найдут пустое узилище души демона. И все, вояка вернется в ярости и разрежет Захара на кусочки. А если сказать, что демон вселился в него, я тебе скажу, заэрепенилась нечисть, тогда будь полезен. Предлагай рабочие варианты. Мы привязаны скотчем к долбанному стулу, и даже если освободимся, нам не выбраться из этого подвала. Долго устраивать истерики перед демоном Захару не дали. Передав координаты местности и проводив начальника, шаман вернулся в камеру. Он развалился на стуле, где ранее сидел полковник, скрестил руки на груди и начал пристально смотреть на Захара и улыбаться. «Ну что, ты кого тут налюбить то хотел? Я же сказал правду». Захар не смог сдержать волнения. «Да, почти. Ты сказал, где спрятал камешек, но не сказал, что он пустой. Ты можешь сколь угодно водить этого старого мудака за нос, но шамана тебе не обмануть. Куда ты дел демона?» «Вот оно как, значит, молодой шаман мутит свою тему в секрете от начальства и желает заполучить демона себе, обманув клан». «Молчать!» Демон взвыл от страха. «Я? Никуда. Я не маг, у меня нет способностей управляться с такими вещами. С тобой была девка, у нее и спроси». Шаман засмаялся. «Она светлая, воспитана по их канонам. Я даже не буду силы тратить, чтобы ее расколоть, сама она ничего не скажет, а пытать женщин мне совесть не позволяет». С этими словами он поставил на стол кейс с инструментом для форсированного допроса. «Ну, едь, джентльмен нашелся». Забился в панике демон. Сквозь страх у Захара мелькнула мысль и сразу укатилась на задворки сознания, откуда демон таких слов то набрался. «Джентльмен, не говори ему про меня, не говори, да заткнись ты, ты придурок, уснул что ли?» Шаман прикрикнул на увлекшегося внутренним диалогом пленника. «Есть хочу». Снова щелкнули замки кейса. «Магу нужно провернуть дело как можно быстрее, ему некогда возиться. Скоро его коллеги найдут пустышку. Ему надо узнать правду, прежде чем вернется злой Костик, и скормить ему уже придуманную по ситуации свою версию произошедшего». В его руках появилась пара толстых игл, напоминающих иглы от швейной машинки. Не тратя время на разговоры, шаман схватил пятерню Захара и вогнал одну из иголок под ноготь указательного пальца. Дикая боль пронзила руку, и привязанное к стулу тело задергалось, стараясь освободиться. Захар завопил, демон запоздало среагировал и старался купировать болевые ощущения. Через секунду вернулась ясность сознания. «Его я сожру первым. Я буду убивать его медленно и мучительно». Демон был взбешен. «Ничего против не имею». Не успел пленник восстановить дыхание, как в челюсть прилетел кулак, стараясь выбить остальные зубы. Демон снова перенаправил энергию на отключение нервных окончаний. Во рту снова открылось кровотечение, и Захар сплюнул кровью. «Слишком примитивный организм, нежизнеспособный», — сетовал демон. «Буду рад, если найдешь другой, если выберемся из этой задницы». Боль в поврежденных частях тела сменилась холодом, и сознание прояснилось. Стало легче, но не сильно. Тело по-прежнему колотило, а осознание того, что плоть безжалостно терзают, сталкивало психику в бездну паники. Палач, тем временем увидев отсутствие результата, решил не церемониться и, взяв специальные щипцы, начал корректировать несчастному пленнику маникюр. Захар орал, демон не успевал купировать боль, но старался, боясь быть разоблаченным. Прежде чем ногти на одной руке кончились, и шаман перешел к другой, демон заявил: «Ну вы все, так у нас с почки откажут». «Да нахрен эти почки нужны, я сейчас сдохну». Захар уже не понимал, говорит ли это вслух или только думает. Мир, представлявший из себя бетонную комнату, помутнел, сквозь слезы он едва видел своего палача. Ему казалось, что он чувствует боль даже сквозь холод, наложенный темной тварью. Но пытка продолжилась, палач останавливался лишь для того, чтобы узнать, не желает ли Захар говорить. Захар молчал, он чувствовал, как жизненная энергия покидает его. Он слабел и желал, чтобы все это уже закончилось. «Вот сука!» — воскликнул шаман. Он со злостью порвал пакет с влажным полотенцем и начал вытирать свои руки. Он был недоволен результатом, без постороннего вмешательства тут явно не обошлось. «Чем тебя накачали? Что за заклинание?» Но палач перестарался, его пациент находился на грани потери сознания и ничего уже сказать не мог. Захар смутно разбирал нервные жалобы демона, образ взбешенного Костика, который вернулся ни с чем. Захару еще повезло, что он был в полусознательном состоянии, иначе бы этот зверь в погонах его в клочья порвал. Шаман с полковником еще долго что-то обсуждали. «Сдохнуть для тебя слишком высокая награда». Пятерня Костика схватила Захара за волосы и подняла голову. «Ты ее еще не заслужил». К груди прикоснулось что-то теплое. «Жежрать!» Почувствовав магическую энергию, заорал демон. «Капля жизни, разработка военных медиков, питает тяжело раненого бойца энергией и продлевает ему жизнь, позволяя дождаться квалифицированной помощи целителя или на худой конец медика», — комментировал шаман свои действия, видимо, объяснял начальнику нюансы работы артефакта. «Хорошо помогает при потере крови, облегчает страдания». «Облегчает страдания?» – возмутился полковник. «Хах, да, то есть нет. Я модифицировал кристалл, этот экземпляр не устраняет физическую боль, зато его надольше хватает. В его случае не даст отключиться в течение суток. Хм, ладно, пусть наслаждается жизнью». Он взглянул на наручные часы. «У меня скоро рапорт, на вечер у меня деловое мероприятие запланировано. Что предлагаешь с этим делать? У тебя 10 секунд придумать ему развлечение на ночь, чтобы не сдох и не расслаблялся». «А чего тут думать?» Шаман улыбнулся. «У соседнего корпуса местные аборигены организовали стихийную свалку, заезжие таджики держат свиней и туда же отходы с бойни выбрасывают. Подвал корпуса кишит крысами. Не беспокойтесь, я буду на объекте, буду мониторить его состояние удаленно. Идет. А завтра устроим встречу с девкой. Пусть посмотрит, как мы сделаем ей такой же маникюр». Полковник сплюнул на Захара и покинул камеру пыток. Демон, прежде обрадованный халявной энергией маленького артефакта, возликовал еще больше. Захар же не разделял его оптимизма, но тварь ничего объяснять носителю не стала и затихла. Истерзанное тело забросили в полузатопленный каменный мешок. На ногах пленник уже стоять не мог и шлепнулся в грязную лужу. Полуподвальное помещение какого-то технического здания. Источником света здесь были лишь пару продухов в цоколе, ничем не заделанные, но пролезть в них сможет лишь кошка. Света они давали немного, Захар огляделся, куча разного хлама, ржавые трубы. Рассмотреть детали в полумраке не удавалось, да и не шибко хотелось, зато запахи. Запахи сырости и помойной гнили. В дальнем углу послышался шорох мусора. «Сядь и не двигайся», — зашипел демон. «Ты чего это удумал?» Вместо демона урчанием ответил желудок. «Нет, я это жрать не буду. У нас теперь один организм ЗМ на двоих, и я, в отличие от тебя, о нем забочусь». «Хорошо», — злобно ответил демон. Он не стал спорить или уговаривать, просто замолчал. Захар попытался подняться. Силы были на исходе. Он поднес к лицу окоченевшие руки, чтобы рассмотреть их. От увиденного замутило. Лишенные ногтевых пластин пальцы слабо кровоточили, теперь они еще и вымазаны в грязи. В дальнем углу снова стала слышна возня крыс. Но надо признать, без демона он бы уже сдох, не выдержал бы этих пыток. Хотя, стоп, без демона он бы не попал в эту задницу. Гнев начал наполнять. Захар хотел в голос орать матом, но онемевшие челюсти и язык выдавали лишь нечленораздельные звуки. «Ну вот», — спокойным, надменным голосом начал демон, — «пока ты валяешься как тряпка, я все подготовил план нашего спасения. Пошел нахер, тварь». «Ладно, ничего не делаю». Демон вновь заткнулся. Захар уже жалел, что тогда, в очередном глюке, бросил орудие и не сжег этого сраного тигра. «Хочешь узнать, каково было бы без меня?» Не дожидаясь ответа, демон снял блокаду боли с тела. 2, ну может 3 секунды Захар терпел боль, накатившуюся словно асфальтный каток. Он снова начал орать, он выгнулся и начал долбить ногами, он бился в муках. «Вернись, пожалуйста. Ох, я смотрю, мой партнер готов к деловым переговорам и сотрудничеству». Демон вывалил в сознание Захара пачку образов. Из них выходило, что жить телу осталось совсем недолго, внутренние ресурсы организма на исходе, органы начинают сжирать сами себя, некоторые опустошенные органы начали уже паразитировать на соседних, высасывая из тех последние крупицы жизненной энергии. Вот одна почка уже отказала, в сознании вспыхнул образ тела Захара, на нем демон указал прогноз энергетического истощения, до утра тело не доживет само. Закрепленный на груди артефакт на некоторое время отсрочит смерть, но не страдания. Как только шаман заберет кристалл, наступит смерть. С этим артефактом, кстати, тоже есть нюансы. Энергетически модернизированная капля жизни не просто призвана удерживать Захара в сознании. Кристалл мониторит состояние организма и отсылает всю информацию об изменениях привязанному к артефакту магу. Все это время демон пытался взломать программу артефакта. Это удалось лишь частично. потому действовать нужно аккуратно и по определенному сценарию. Пока Захар корчился от боли, демон времени даром не терял, сделал все необходимые энергетические слепки органов и систем организма. Непродолжительное время тварь сможет блокировать возможность капли жизни передавать информацию владельцу. За это время необходимо набрать как можно больше энергии жизни. Потом, когда артефакт восстановит связь с магом, демон отправит Дезу в виде образа соответствующему состоянию комы. Маг должен отреагировать, ведь смерть Захара им пока еще не нужна. Совсем рядом захрустела пластиковая бутылка, потревоженная грызуном. За крысами же бегать нет никакой необходимости. Они сами с радостью придут на запах человеческой крови. Я не смогу. Захар тяжело задышал, сердце вновь заколотилось. На ногу прыгнула тяжелая туша грызуна. Здоровенная крыса села на колено и уставилась на жертву. «Куда тебе тряпка? Это тебе не людей убивать, тут ловкость и смелость нужна». С этими словами демон бесцеремонно выдавил сознание Захара. Человек потерял контроль над телом, слишком легко, но не потерял ощущения своего тела. «Не ссы, для нашего спасения это необходимо». Демон радостно примерил тело Захара. «Смотри, какой красавец, килограмма на полтора потянет». Крыса действительно была огромная и благодаря своему животному чутью была уверена, что имеет дело с ослабленной жертвой, которую даже убивать не надо, сама скоро и сдохнет. Собственно, убивать грызун и не собирался, ему хотелось отведать свежей плоти, а жива ли будет в этот момент жертва, значения не имеет, а теперь будет немного больно. Демон снял блокаду боли и улыбнулся лицом Захара. Воистину, сторонний наблюдатель в этот момент увидел бы искаженную болью улыбку маньяка. С тела спало морозное окоченение и мышцы обрели подвижность. Вместе с этим нервные окончания вновь начали посылать в мозг лавину боли. Демон резким движением согнул ногу в колени, подпинывая зверька к лицу. Пальцы, лишенные ногтей, сомкнулись на грязной шерсти. Тело крысы начало извиваться в попытке выбраться из смертельной хватки. Маленькая пасть сомкнулась на пальце. «Кушать меня хочешь, ше?» – радостно засмеялся темный. Он уже уселся, прижимая к груди верещащую крысу, и вместо того, чтобы вырвать палец из пасти, начиненный маленькими острыми зубами, просунул его дальше в глотку, лишая возможности крысу орать. Согнув палец в глотке, он аккуратно дернул, чтобы сломать животному челюсть, но не лишить жизни. Тихо засмеявшись, демон поднес к груди крысу и впился зубами в бок. Захар чувствовал все, и боль теперь на фоне поедания крысы живьем не стала самым ужасным ощущением. Демон смаковал, он искусно издевался над животным, стараясь продлить его страдания, ел плоти, выпивая энергию жизни. А Захар, он не мог даже обливаться, он был лишь сторонним наблюдателем. Но вскоре боль исчезла, сменившись зудом ран, вызванным активно регенерирующимися тканями. Демон громко рыгнул и отбросил то, что осталось от несчастной крысы. «Вкусно, но мало. Это жесть. Они же заразные. Не переживай, зараза для меня тоже еда. Все живое для еда, мы в отличие от вас совершенные». Демон встал на ноги и размял тело. «Примитивный организм, примитивное зрение. А если?» – размышлял темный. Захар все время был в шоке. Он молча наблюдал, как темная сущность наводит свои порядки в его теле. При этом он чувствовал, что в любой момент может вернуть контроль. Теперь у них не только тело общее, но и энергия. Они одинаково чувствуют и физическое, и энергетическое состояние организма и могут равноценно им распоряжаться. Захар прислушался к внутренним ощущениям. А нет, у человека есть преимущество, все-таки тело создано для человеческой сущности и все в этом теле сделано для него, а вот демону некомфортно, он инородный элемент и никогда не сможет сродниться с этим организмом. Забавный баланс образуется. Пока Захар удивлялся, демон начал колдовать над зрением. Окружающее помещение было погружено во мрак, но постепенно начали проявляться грани предметов, кучи мусора подсветились холодным зеленым свечением, стены в углу вспыхнуло несколько красно-желтых пятен. Они шевелились и передвигались, крысы. «Круто», — оценил Захар. «Что ты сделал?» «Биоэнергетический фильтр, но я его не делал, в твоих генах он прописан и даже код не поврежден». Люди просто деграданты, которые забили на свои самые интересные возможности. Захар мысленно потянулся к тому, что сделал демон. Темный действительно изучал, как устроено зрение. Он быстро выяснил, что глаза исправные принимают, мягко говоря, больше информации, чем воспринимает и обрабатывает мозг. Демон и переключился на участок мозга, ответственный за зрение, послал немного энергии, чтобы активировать нужную функцию, и все. Вспомнил, да, я слышал, что некоторые маги способны так видеть. Маги — это вкусно. Мечтательно протянул демон шепотом. Он сделал шаг ближе к углу, в котором копошились крысы. Эй, ты что опять? Захар искренне надеялся, что одной крысы хватит. Демон не ответил, лишь послал образ состояния энергетики организма. Тело восстанавливается, раны уже затянулись, но на восстановление зубов и ногтей требуется еще много энергии, а потом им еще выбираться отсюда. Короче, Захар паник и приготовился ментально блевать. В горле закололо, демон что-то делал с голосовыми связками. Спустя несколько секунд он открыл рот и издал странный высокочастотный писк, который даже на крысиный не был похож. Крысы словно под гипнозом выбрались из куч мусора и предстали перед демоном в ожидании своей участи. Чужая память. Глава 12. Чужая память. Наблюдать за тем, как твое тело пожирает крыс живьем, было невыносимо. Захар уж было порывался вернуть контроль, но быстро понял, что это не лучший вариант. Пусть уже тварь завершит начатое, переварит эту гадость и залечит раны. Захар решил отвлечься от реальности и думать о чем-то отвлеченном. Вдруг он обнаружил, что вполне явно осязает сущность демона, даже может мысленно притронуться к ней. Демон никак не отреагировал на воздействие, он не заметил и того, как Захар дотянутся до воспоминаний темного. Вечер перестает быть томным, кажется, кто-то сейчас поделится своими секретами. Захар заставил открыться чужую память, демон по-прежнему ничего не замечал и увлеченно чавкал. Захар нырнул в пучину чужой личности, время практически потеряло смысл. Перед взломщиком открылась бездна далекого мира, чужого и враждебного, но при этом не способного причинить вреда. Это всего лишь воспоминание, воспоминание чужеродной твари, которая по иронии судьбы стала самым близким существом, в прямом смысле. Сначала поток уродливых искаженных образов выплеснулся на Захара, перегружая сознание, вокруг пылало инфернальное пламя, буря негативных эмоций и деструктивных желаний. Это испугало, и он вывалился в реальность. Собрался с духом, успокоился. Тут малочево изменилось, прошла пара секунд не более. Отлично, можно не торопиться. В воспоминаниях демона тоже мало приятных образов, но они никак не связаны с Захаром, больше похожи на просмотр фильма с эффектом присутствия. Он снова окунулся в воспоминания демона. Постепенно невнятные размазанные образы обретали структуру и более плотную форму. И вот, наконец, Захар парил над поверхностью неизвестной планеты. Под ним от горизонта до горизонта распростерлись острые торчащие на многие километры клыки скал. Черные горные породы рассекали реки лавы, отбрасывая зловещие оранжевые блики на каменные своды. Над лавой поднимались ядовитые даже для туземцев испарения. Эти облака тяжелым туманом висели в расщелинах и каньонах. Возможно, по этой причине никакой растительности или живности в поле зрения не было вообще. По небу плыли густые кислотные облака песочного цвета, закрывающие темно-коричневый диск местного светила. Коричневый карлик едва светился в видимом спектре, зато щедро одаривал каменную планету другими излучениями, особенно инфракрасными и радиоактивными. Оттого температура на поверхности была воистину адской. Захар не смог найти точных значений в памяти демона и перевести их на человеческие, но воды в жидком состоянии на поверхности планеты нет, это ценный ресурс, добываемый из глубин горных пород. Наконец, миновав череду каньонов, наполненных лавой и острых горных пиков, Захар увидел перед собой город демонов. Многоэтажные каменные здания, плотно стоящие друг к другу, не имели никаких архитектурных изысков и по цвету и форме мало чем отличались от окружающих горных массивов, разве что имели множество отверстий, выполняющих функцию не то окон, не то проходов с лестницами. Вообще, если бы не знание демона о том, что это именно здания, а не проеденные эрозией скальные массивы, Захар бы не сразу признал в них сотворенные разумом жилища. Обитающие здесь существа демонами себя не считали, да и вообще ими по факту не являлись. Они именовали себя цивилизацией Зург. Ящероподобные существа передвигались на задних лапах, но несмотря на массивный хвост, скорее были похожи на гуманоидов, чем на бипедальных ящеров, обитавших на Земле в древности. Их бордовая чешуя покрывала все тело, и отдельные чешуйки имели бугристую или шипастую форму. Вытянутая зубастая пасть была вполне рептилоидной, только вот вместо глаз на лицевой части черепа были светящиеся оранжевым углубления. Эти аналоги глаз имели другое строение, зрение у зургов биоэнергетическое, как раз основанное на тех же принципах и возможностях, которые только что демон разблокировал Захару. В оптическом спектре они ничего не видели, что вполне логично, ведь их планета практически не получает видимого излучения от маленького убогого светила, к тому же постоянно закрытого тяжелыми облаками. Эти твари либо утратили способность привычно видеть в процессе эволюции, либо никогда ее не имели, что в свою очередь объясняет визуально невзрачную архитектуру. Человека ведь никогда не интересует, как выглядит его жилище, например, в ультрафиолетовом спектре. Вместо ушей ряд пластин, реагирующих на вибрации, диапазон воспринимаемых частот оказался намного шире человеческого, слух для этих тварей, значит, намного больше, они слушают горы, планета сейсмически очень активна и извержение вулкана, землетрясение или изменивший вдруг свое русло поток лавы лучше услышать заранее. Обоняние особо не отличалось от человеческого, и Захар не уделил их изучению особого внимания. Внутреннее строение тела было слишком непонятным, сложным, да и вообще неинтересным, а вот половая система и способы размножения удивила бы любого человека. Эти существа являются последовательными гермафродитами, имеют половые органы, соответствующие мужской и женской особи, и в процессе жизни множество раз меняют свой пол в зависимости от гормонального фона. Та или иная половая фаза активирует нужную половую систему. Жизнь общества и быт при таких условиях никак не могли быть схожи с устройством человеческого общества. Цивилизация придерживалась исключительно рабовладельческого общества, причем невероятно извращенного. Захару не зря показалось, что на этой планете нет иной живности. Ее тут действительно нет, вообще, совершенно отсутствуют иные виды животных или растений. В далеком прошлом эту планету можно было назвать относительно цветущей и богатой на разнообразие различной живности, но активно развивающаяся цивилизация зургов не церемонилась с окружающей средой и брала от жизни все, отдавая обратно лишь отходы своей жизнедеятельности. Вскоре полезные ископаемые и биоресурсы иссякли и выродились, зурги познали эталон жадности, жрали все на своем пути, и не сразу опомнились, даже когда на планете не осталось ничего. 9 веков назад, по меркам Земли, жрать стало нечего. Тогда местная элита объявила низшие слои общества животным ресурсом. Жрать стали их, но теперь правительство поумнело и стало понимать, что вскоре кончится и этот ресурс. На счастье зургов их технологии и магия были достаточно развиты, и местные ученые открыли новый вид ресурсов, иномирные. Были построены врата, которые, используя жизненную энергию низших зургов, пробивали тоннели в далекие миры. Беда лишь в том, что проходимость тоннеля была сильно ограничена и физическую оболочку переносить было слишком дорого. Но способ добычи и передачи энергии был все же найден. Зурги научились сотворить тех, кого люди называют демонами. Нищих представителей своего общества за еду вербовали в своеобразные космонавты, те, пройдя определенный ритуал, отправлялись в далекие миры. Точнее, отправлялась лишь их нематериальная сущность. По прибытию в новый мир сущность присасывалась к разумному существу. Как правило, это были ослабленные особи, биоэнергетика которых не могла сопротивляться постороннему внедрению. Демон, управляя жертвой, выкачивал энергию, которая посредством разработанной зургами технологии отправлялась в физическое тело демона на родную планету. Тело отосланного в другой мир бомжа ученые ящеры бережно хранили в своих лабораториях и буквально выдаивали с них магическую энергию. Цивилизация рептилий готовилась к великой экспансии жизни, сотен тысяч низших зургов пошли на пробивание нор, менее многочисленные счастливчики становились солдатами-захватчиками. Низшие зурги шли на смерть сами, и поток этот не иссякал уже многие века. Правительство умело впаривало рабам сказки про лучшую жизнь в сытых мирах, где страннику обязательно найдется место и перед ним предстанут необъятные возможности. И в теории, обученный засланец, подчинивший себе тело несчастного туземца, действительно обладал превосходными показателями и при удачном стечении обстоятельств мог захватить власть и поработить мир. Тогда бы все население планеты отдавало бы свою энергию зургам. Но не все оказалось так гладко для зургов, и галактический блицкриг разбился о суровую реальность. Оказалось, что далеко не во всех мирах существует достаточное для захвата количество слабых особей, и не все засланцы обладают достаточным интеллектом, чтобы справляться с поставленными задачами. Зато, во многих мирах с подобным явлением оказались знакомы, и в большинстве случаев новоиспеченный демон уничтожался на пороге. Миры, для которых демоны, вселявшиеся в тела разумных существ, оказались в новинку, быстро учились вычислять и бороться с ними. Наконец, спустя несколько десятилетий бездумного вторжения в иные миры, ящерицы наткнулись на цивилизацию, достаточно развитую, чтобы дать мощный отпор нарушителям границ. Зургам объявили войну, теперь сами чуть не стали жертвами оккупации. На их счастье, большого ущерба жителям той планеты они нанести не успели, и карательные отряды, посланные в мир зургов отомстив в объеме, который посчитали нужным, сжалились над несчастными ящерками и убрались во свояси, пригрозив в следующий раз быть не столь милосердными. Правящей элите мира зургов пришлось быстро менять стратегию и разрабатывать новые магические технологии. Спустя долгое время наконец они смогли добиться хоть и скромных, но стабильных успехов с воровством энергии из других миров. Энергия не лилась бесконечным потоком, как из рога изобилия, но их хватало на генерацию необходимых ресурсов и пищи, так что элита зургов процветала. Позже удалось создать вид особой плесени, которая разлагала бесполезные для зургов минералы и подходила для пищи толпам низших. Плесень прижилась, в глубоких расщелинах и шахтах удалось оборудовать обширные плантации. Пищи низшим стало хватать, и те начали активно плодиться. Теперь перенаселение и голод не являлось проблемой. Построенный для пробития дыр в чужие миры биоэнергетический реактор имел неутолимый аппетит и регулировал численность низших. Теперь солдату-засланцу требуется быть аккуратным и сильно не отсвечивать в новом мире. Для этого были разработаны специальные обучающие программы, и оказалось, что в демоны не каждый низший годен в силу своей недоразвитости. Так что образовалась новая каста солдат, в которую мечтал попасть каждый низший. На собеседование звали всех соискателей без разбора, но успешно проходили его из сотен тысяч лишь единицы. Остальным вместо «мы вам позвоним» выписывался билет в биореактор. Так, потихоньку паразитируя на других мирах зургии, живут многие столетия. Что же касается непосредственно подселенцев Захара, так здесь история перемещений между мирами оказалась совсем нестандартной. Его так называемый демон в своем миру имел имя Кху и родился, или ролилось. Захар задумался, по большому счету существа бесполые, значит оно родилось от представителя интеллигенции. Родитель его является высокопоставленным чиновником при дворе местного монарха, и по долгу службы непосредственно занимался курированием работы биореактора, вел подсчет растворенных в адском котле тел, рассчитывал выработанную и затраченную на пробитие дыр в другие миры энергию. Короче, должность серьезная и уважаемая, а главное сытная. Да, так как эти существа постоянно меняют пол, пары у них образуются сугубо временно, более того, каждая особь может являться и отцом, и матерью. Поэтому их недосемья состоит из одного родителя и тех детей, которых родил сам родитель в женской фазе, особь, которая на момент зачатия являлась самцом, никакого отношения к своему потомству не имеет. Чернь, к которой в этом обществе относится как к скоту, размножается вообще без какого-либо контроля, при том, что эти существа плодовиты как кошки. В буквальном смысле, каждая беременность заканчивается созданием кладки, количество яиц в которой может достигать десятка. Раньше в голодные времена зурги часто пожрали свои яйца. Сейчас же рабы могут обменять свои яйца на большое количество питательной плесени. Надзиратели собирают свежие кладки и помещают их в специальные хранилища-пещеры, где будущее поколение рабов может нормально вылупиться и окрепнуть в безопасности, быть съеденным старшими. Впрочем, от самих себя надсмотрщики защищать кладки не могут и частенько балуют себя свежей яичницей. Так вот, Кху было из высшего сословия, в котором рождаемость жестко регулировалась, и не только потому, что элита должна быть немногочисленной, но и элементарно из личного эгоизма и жадности разумных зургов. Ни один нормальный зург не захочет возиться и воспитывать кучу голодных ртов. Каждый зург видит смыслом своей жизни накопление различных богатств для себя любимого, и лишь достигнув определенного пика в достатке, они начинают думать о потомстве, которая в конце концов унаследует все богатства. А так как наследник может захотеть заполучить богатство раньше, чем наступит естественная кончина родителя, то родителям еще и следует опасаться своих отпрысков. Это еще одна причина, почему элита зургов не имеет больше одного-двух наследников. Кху повезло быть единственным. Это двойное, нет, даже тройное везение. Во-первых, оно не родилось от скотины. Во-вторых, родитель выбрал именно его яйцо, выбросив остальные в биореактор. В-третьих, у него нет и не планируется брата, что гарантирует отсутствие борьбы за наследство. Как правило, выживает лишь один наследник, никто не хочет делить наследство. Кху не желало ни за что бороться, более того, оно даже не думало о том, чтобы завладеть досрочно своим наследством. А зачем? Кху находится на иждивении у обеспеченного и уважаемого родителя. Оно может брать от жизни все и при этом ничего не делая. В то время как родитель впахивал, Кху наслаждалась жизнью и совершенно не желала вставать на его место. Пока Кху не достигла половозрелого возраста, его главными интересами, как и у большинства зургов, было наблюдать, как умерщвляется скотина, а потом жрать ее. Иногда оно жрало менее удачных соплеменников живьем, но только по настроению. В основном ему было лень, и магическую энергию за него добывал специально обученный персонал. Дабы разнообразить серые будни, существо периодически употребляло специальные вещества, которые можно считать аналогом земных наркотиков или алкоголя. Но как только в мозг стукнул набор половых гормонов, Кху начала безразборно трахаться в мужской фазе. На женские половые органы мудрый родитель заставил наложить магическое заклятие, предотвращающее зачатие, дабы любимая дитятка не залетала на очередной пьянке. Сношению это не мешало, но и удовольствие было так себе, потому в женской фазе отвязно куролесить не получалось. Кху даже не думал возражать. Тупить почти 3 земных месяца в женской фазе, вынашивая яйца, которые потом придется сбросить в реактор, оно считало бездарным прожиганием жизни, да и вообще это контрпродуктивно. Ради стабильности и спокойствия можно и потерпеть некоторые неудобства женской фазы и нормально оттянуться в мужской.